Фирейдон Батмангхелидж. Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах. Благодарю Господа за то, что Он дал мне возможность выпустить эту книгу. Она посвящается всем, кто страдал от мучительных болей в пояснице и кто на себе испытал их разрушительное воздействие, а особенно моему другу Джеймсу. Посвящается эта книга недавно умершему Артуру Диксон Райту, последнему из великих хирургов широкого профиля, человеку большого ума, первопроходцу в исследованиях рака, моей семье. Все сведения и упражнения, приведенные в этой книге, основаны на собственном опыте тренировок и обширных исследований. Автор ни в прямой, ни в косвенной форме не призывает отказаться от совета медиков и не предлагает какие-то альтернативные, не требующие обращения к врачу формы лечения. В книге предоставлена лишь общая информация об анатомии и физиологии человека, благодаря которой можно избежать проблем со спиной и ревматических поражений суставов. Книга никоим образом не может заменить рекомендации врача. Применять все описанные здесь концепции, процедуры и упражнения вам придется на свой страх и риск, но в строгом соответствии с инструкциями. Беременным женщинам, людям, перенесшим травмы или повреждения спины, а также тем, у кого есть ортопедические проблемы или патологии позвоночника, пользоваться рекомендациями данной книги можно лишь после предварительной консультации с квалифицированным специалистом. Ни автор, ни издатель, ни их агенты не гарантируют эффективности всех рекомендаций и упражнений, приведенных в книге. Авторы и издатели не несут ответственности за то, как будет использоваться приведенная в книге информация. Об авторе. Доктор Батмангхелидж отказался от лицензии на лекарственно-ориентированную и инвазивную медицинскую практику в США. Врачебное образование он получил в медицинской школе больницы Святой Марии при Лондонском университете. Его исследования феномена боли и водного обмена в организме позволили радикально изменить научную парадигму, на которой была основана вся медицинская практика. Работы, излагающие его взгляды, публиковались в научных журналах. Принципы, из которых исходят все его рекомендации и лечебные процедуры, заимствованы из самых современных знаний в области анатомии и физиологии. Жесткое сопротивление коммерческих и профессиональных кругов весьма затрудняет изменение базовой парадигмы медицинской практики. Это почти невозможно без создания параллельной образовательной программы, которая смогла бы содействовать позитивным изменениям. Именно поэтому необходимо приложить все усилия для того, чтобы соответствующим образом информировать публику и сформировать общественное мнение. Автор пишет: «Сейчас вполне возможно справиться со всеми болезнями на Земле лет за 20 при условии смены парадигмы в медицинской науке. Но общественность должна потребовать этой смены. Пришло время действовать». В целях распространения образовательных материалов для общественности было основано легальное независимое предприятие Global Health Solution Inc. Руководство по самолечению «Как лечить боли в спине и ревматические боли в суставах» и видеокассета «Как лечить боли в спине» – первые из этих материалов. Предисловие. Фонд за простоту в медицине. Благотворительный фонд «Научный центр за простоту в медицине» был создан в 1983 году с целью изменить понимание самых фундаментальных принципов проведения всех прикладных исследований в области человеческого здоровья. Современная медицинская практика базируется на предположении, парадигме, что усвоение воды организмом регулируется физико-химическими свойствами ионов. Ион – самая чистая форма основных элементов, к примеру, поваренной соли, калия, кальция, магния и тому подобное. А то вещество, которое мы называем водой, содержащийся в организме растворитель, играет относительно этих элементов и вообще относительно всего того, что в ней растворено, лишь пассивную роль. Почему? Да потому что в прежних исследованиях удалось установить: вещества, растворенные в жидкостях организма, очень активны химически. Клиническая практика показала, что такая гипотеза не всегда применима, так как с возрастом организм может обезвоживаться. Члены фонда придерживаются мнения, что поскольку ионный обмен, управляющий движением жидкости в организме, контролируется протеинами, а протеины по своей природе лучше всего действуют в присутствии воды, то чем больше вокруг них будет свободной воды, тем эффективнее они станут функционировать. Из этого можно сделать вывод. В конце концов, именно вода регулирует свое собственное потребление. Клинически такую точку зрения может подтвердить тот факт, что люди, не ощущавшие жажды даже при обезвоживании, после нескольких дней добровольно-принудительного регулирования количества выпиваемой жидкости, вновь начинают испытывать жажду, страстное стремление организма к воде. Сотрудники фонда, логически продолжая изложенную выше мысль, утверждают также следующее. Поскольку все функции нашего организма зависят от воды, следует пересмотреть подход к лечебным процедурам и признать фундаментальную регулирующую роль воды в работе всех систем нейротрансмиттеров, связанных с процессом ее усвоения. При болезненных состояниях, когда в лечебных целях на эти системы воздействуют химически, следует удовлетворить естественную потребность в воде еще до того, как начнется химическое вмешательство в другие регулирующие функции. За водный обмен в организме отвечают следующие системы. Серотониновые рецепторы управляют перемещением кальция в клетке, среди других функций – регистрация боли. Гистаминовые рецепторы регулируют обмен катионов, основных элементов, несущих положительный заряд, а также выполняют ряд других функций, к примеру, включают болевые и аллергические реакции. И ренин-ангиотензиновые рецепторы активизируются двумя вышеуказанными системами, действующими независимо и, возможно, одновременно, повышают кровяное давление. Чтобы внедрить новые идеи в лечебную практику, фонд начал публикацию серии материалов «Наука в медицине в упрощенном изложении». Издания этой серии рассылаются в исследовательские центры и медицинские библиотеки по всему миру.